Глава пятая. В тот момент энергия сферы уже полностью впиталась в меня. Я вскочил с кровати, ожидая, что будут некоторые болевые симптомы, но их не было. Совсем. Более того, я чувствовал себя так, словно прямо сейчас могу разбежаться и взлететь. Однако испытывать, так ли это на самом деле, не стал. Что-то очень нехорошее происходило сейчас буквально в соседней палате. В несколько размашистых шагов я нагнал медсестру. Она как раз распахнула дверь в соседнюю палату и тут же с криком отшатнулась. Воспользовавшись этим, я занял ее место и увидел происходящее. От разбитого окна, за которым маячил человеческий силуэт, прямо на меня двигалась зловещая темная тень, напоминающая кобру. Вторая тень, поменьше, гигантскими для ее размера прыжками, спешила к кровати. А там Ника уже вскочила на ноги и, вереща во все горло, прижалась к стене. Немедленно, ни секунды, я вбежал в палату. Кобра тут же свернулась в пружину, сгруппировалась и бросилась на меня. Я инстинктивно выставил правую руку, чтобы тварь не вцепилась мне в лицо. На реакции я сумел ее перехватить. Змея зашипела от ярости и чувства, что не может добраться до жертвы. Просто она еще не поняла, что перед ней не жертва. Левой рукой я схватил монстра за хвост и быстрым движением завязал в узел под злобное шипение и плевание ядом. Следующим же движением я размахнулся и бросил ее в окно, разбив его еще больше. Нечто прыгающее уже забралось к Нике на кровати. Мне пришлось поспешить, чтобы схватить второго монстра. У этого тоже были огромные зубы, но больше всего он походил на блоху. Тварь подскочила, норовя впиться девушке в шею, но точным ударом кулака я сбил нападающего прямо в воздухе. Раздался жалобный писк, и блоха упала на пол в паре метров от кровати. Обогнув ее свежащей от ужаса Никой, я сначала не увидел Пэта во мраке, но тут медсестра включила свет. С одной стороны, хорошо, потому что я сразу же увидел уползающую тварь, подхватил ее и швырнул вслед за коброй. А вот с другой стороны, это было плохо, потому что мне не стало видно силуэт человека, висящего за окном. Однако я помнил, где видел его в последний раз, поэтому рванул к окну, высунул в него руку и схватил кого-то за одежду. Теперь дело оставалось за малым – втащить нападавшего внутрь. Если раньше стекло на окне было повреждено только в углу, то теперь оно рассыпалось почти полностью, несмотря на то, что это был отличный стеклопакет. Но я с такой силой втащил человека внутрь, что на пол полился целый поток осколков. Передо мной на коленях стоял тщедушный парень, закрывающий лицо руками. Из разбитого и разрезанного стекла на пол капала кровь, пачка и осколки стекла и линолеум. Ника перестала кричать. Медсестра нажала кнопку вызова персонала, что-то прокричала в микрофон и теперь стояла возле двери, полностью перекрыв выход. Присутствие духа к ней полностью вернулось после первого порыва. «Кто ты такой?» — рыкнул я. Краем глаза увидел, что в руке нападавшего блеснуло лезвие ножа. Я без замаха треснул худого парня в челюсть, причем так, что он врезался в стену под окном. «Не делай глупостей, лучше говори!» Парень распрямился, и я видел, как все его тело пробивает крупная дрожь. Несмотря на это, резким движением он метнул нож в меня. Я легко уклонился и услышал позади звук упавшего на пол металла. «Да пшел ты!» — выдохнул парень, и прежде чем я успел просчитать его действия, сиганул обратно в окно. Я тут же ринулся за ним, но прыгать не стал. Однако увидел, как прочь от здания больницы в сторону темных кустов спешат два человеческих силуэта. Причем один из них сильно прихрамывает. Можно было броситься в погоню, но в последний момент я решил этого не делать. В конце концов, кто знает, сколько нападающих всего, чего они хотят. Вдруг, если я побегу за этими, другие доделают то, что эти начали. Да, все это были лишь вероятности, но я решил не пренебрегать ими, а нападавшими пусть занимаются компетентные органы. Обернувшись, я увидел, что кроме медсестры в дверях появился огромный санитар и еще дежурный врач. Все переводили взгляд с меня на все еще стоявшую на кровати Нику. «Ушел, гад!» — проговорил я, отходя от окна. «Рыбкой со второго этажа! Это же надо!» «Спасибо!» Голос у девушки был совсем тоненьким, испуганным. Она села на корточки и прикрылась одеялом. «Что тут случилось?» — грозно сверкая очками, произнес врач. «Я была в соседней палате у Грушина!» — ответила ему медсестра, указав на меня рукой. «А тут звук разбитого стекла. Мы примчались, ну и вот!» — она указала уже на окно. «Кто-то пробрался внутрь и пытался напасть, в общем, напал на девушку, но Максим ее спас». Она развела руками. Строгость и гнев тут же покинули лицо врача, он быстрым шагом подошел к Нике. «Ты как? Цела? Все в порядке? До тебя не добрались?» — спрашивал он, попутно осматривая девушку. Та пыталась ответить, но ее душили слезы, накрывшие истерики, поэтому слова не могли вырваться из ее рта. Тогда она просто покачала головой. «Вроде все в норме», — сказал он, распрямляясь и поворачиваясь к остальному персоналу. Только шок». «А чего делать-то с ней будем?» — глубоким басом спросил санитар. «В плане...» — не сразу понял его доктор, а медсестра просто молча повернулась к настоящему гиганту в белом халате. «Ну как? Тут-то оставлять ее нельзя, окно-то разбито». И он кивнул в сторону заостренных осколков, торчащих из рамы. «И полицию бы вызвать». «А!» — доктор, кажется, понял и теперь озадаченно озирался по сторонам. «У нас есть свободные палаты?» «Сейчас совсем нет», — покачала головой медсестра. «Сегодня после Максима с Никой всех в районную отправляли». «Так-так-так, и что же делать?» «Там у Максима есть место, куда кровать поставить дополнительную», — пожала плечами медсестра. «Если и ребята не против». «И я только за», — проговорила Ника, наконец совладав с голосом. «Он меня уже дважды спас». И тут, не сговариваясь, все посмотрели на меня. «А я-то чего?» Мне стало максимально неудобно от этих взглядов. «Я тебе говорил! Я говорил! Я же тебе говорил!» Тон тщедушного парня был отвратительно плаксивым. «Не нужно было туда соваться!» Старатель поглядывал на своего спутника с явным отвращением. Мало того, что тот сорвал операцию, так еще и повредил ногу, скорее всего, сломав ее, а также едва не лишился Пэта. Блоха нес его на руках, а Пэт никак не мог тянуться обратно в артефакт, чтобы излечиться. У него не хватало на это сил. Но это все были мелочи. Хуже того, что Пэт самого старателя пострадал. Не так серьезно, конечно, но когда он увидел кобру, завязанную в узел, летящую из окна, то долго не мог поверить собственным глазам. «Хочешь сделать что-то хорошо, сделай это сам», — рыкнул старатель в ответ на причитание блохи. «Тебя, оказывается, вообще никуда посылать нельзя. Всюду накосячишь, а я тебе еще Пэта своего доверил. Сферы ты от меня теперь вообще не дождешься, никчемыш». «Я?» — блоха явно оскорбился. «Да я основную часть работы сделал, как ты можешь?» «Основную часть работы?» — старатель даже притормозил. «Ничего не сделано, Карл! Эти живы! Моя кобра травмирована, у тебя сломана нога, и твой Пэт почти сдох! Какая, мать твою, работа? О чем ты?» «Он непрост!» — стараясь угнаться за спутником, проговорил блоха. «Я не знаю, что с ним не так, но он не человек!» «Ты про Грушева, что ли?» — догадался старатель, скорчив презрительную мину. «Он последний неудачник, у него даже Пэта нет, чего ты несешь?» «Ты просто не видел, ты не знаешь!» Блоха качал головой, словно стараясь отогнать кошмарное видение. «Твоя кобра бросилась на него, а он просто, не моргнув и глазом, перехватил, завязал ее в узел и выкинул в окно! Ты можешь предположить такое от простого человека, а? А потом он блоху мою ударил, схватил и тоже в окно выкинул, а затем меня втащил внутрь. Хотел знать, кто меня послал». Старатель внезапно остановился и посмотрел в глаза спутнику. «И что ты ему сказал?» «Сказал, чтобы шел нахрен!» Задрав подбородок, ответил тщедушный парень, тоже остановившись. «А потом сиганул в окно». «Ну-ну», — сплюнув, сказал его спутник. «Очень надеюсь, что ты не врешь». «Макс, а ты что больше всего любишь?» — спросила Ника, и это был уже 20-й или 30-й вопрос, претендующий на звание самого тупого. «Прямо сейчас я люблю спать», — ответил я, не заботясь о том, как будет выглядеть мой ответ. «Я очень устал». Кровать девушки поставили напротив моей, и последние полчаса она с придыханием просто засыпала меня различными вопросами. «Я понимаю», — не унималась Ника, а я уже поблагодарил судьбу за то, что ее кровать поставили напротив, а не рядом, а то бы уже перебралась ко мне. «Ты же дважды меня спас за очень короткий промежуток времени. Я бы тоже устала. Но я так благодарна тебе, что хочу сделать тебе что-нибудь приятное. Чего бы ты хотел?» «Сейчас я очень хотел бы поспать. Последние несколько минут я уже даже не намекал, а впрямую говорил. Осталось только рявкнуть на нее, чтобы отвалила. Давай утром поговорим, а?» «Да-да, конечно, хорошо», — ответила Ника и откинулась на подушки. На некоторое время я даже поверил в то, что наступила тишина, и я смогу спокойно заснуть. Но моей соседке по палате хватило ненадолго. «Мне так спокойно, что ты рядом», — проговорила девушка, глядя в потолок. «Ты даже не представляешь. Если бы меня положили в какую-нибудь другую палату, то я бы нервничала и не могла бы заснуть, потому что боялась бы, что меня опять захотят убить. А рядом с тобой я чувствую себя в безопасности, потому что ты обязательно заступишься за меня и спасешь, независимо от того, кто хотел меня убить». И все это в одно предложение без малейшего перерыва. Я открыл глаза и уставился в потолок, после чего тяжело вздохнул и услышал раскатистый смех сознания. «А у тебя фанатка появилась, Гардар!» Демон явно ерничал, несмотря на то, что настроение у него должно было быть поганым. «И много у тебя таких?» «Да когда же вы все заткнетесь?» Я понимал, что вопрос риторический, но надо было дать понять демону, что не стоит меня выводить. «Я заткнусь, как только ты меня выпустишь!» Прорычал на это Йонер. «А теперь мы оба знаем, как именно это сделать. Так что все в твоих руках!» Проговорил демон, затем хмыкнул, добавив. «Как и счастье Ники!» После чего расхохотался. «Вот скотина!» «У меня нет сейчас сферы», — ответил я, надеясь, что хотя бы после этого он закроет свою демоническую пасть. «И денег на покупку тоже нет, поэтому придется подождать, не взыщи». «Была же сфера, ты ее просто так потратил», — недовольно проворчал Йонер. «Вместо того, чтобы освободить меня на волю. Кстати, незаконное удержание в неволе — это, как его, уголовно наказуемое деяние, во, ну, просто для справок». «Да ты же демон!» — я сам чуть не расхохотался. «На тебя нормы права так-то не распространяются!» «Расизм!» — буркнул он в ответ, но замолчал. «Максим, а расскажи немного о себе!» — попросила Ника, хотя я надеялся, что она уже заснула. «А то мы столько учимся в одной школе, а я на тебя никогда внимания не обращала. А ты такой интересный!» «Завтра!» — пообещал я, потом перевернулся на другой бок, зевнул и добавил. «Или как-нибудь потом!» На утреннем обходе врач, осмотрев меня, только подсокал языком, недоверчиво оглядел еще раз и выдал. «Хм, поразительно». Таким тоном, словно это все объясняло. «А что именно, доктор?» — поинтересовался я, глядя ему в глаза. «Есть причины для беспокойства?» «Особых нет. Через 10 минут зайдите ко мне в кабинет, пожалуйста». Затем меня попросили выйти, и врач осмотрел Нику. У нее, кроме повышенного стресса, тоже ничего особого найти не смогли. Рана на ноге, благодаря лекарской магии, почти зажила, а вчерашнее нападение обошлось без новых царапин. Ровно через 10 минут я был в кабинете у врача. Он предложил мне садиться, а затем открыл на компьютере мою больничную карту. Один из экранов был повернут в мою сторону, поэтому я мог видеть все, что там написано. «Что ж», — проговорил он, проглядывая информацию. «Вы поступили к нам только вчера с тяжелой черепно-мозговой травмой, которую, правда, излечила госпожа Сакура». Он тактично умолчал, что травму, которую она излечила, она сама же и нанесла. «Затем у вас были проникающие ранения груди, судя по всему, от когтей монстра. Мы провели комплексное лечение, включающее обеззараживание тканей и их полную регенерацию. Также у вас была рана на лбу». Он задумчиво посмотрел на меня, затем снова в монитор. «Ну, это ладно, уже мелочи. Так, вывих правой лодыжки и прочие ушибы, ссадины и кровоподтеки. Итого 353 800 рублей». «Это я вам столько должен?» — уточнил я, понимая, что финансовая яма, в которой я пребывал, постепенно начала превращаться в финансовую бездну. «За день?» «Ну да», — кивнул врач, отстраняя монитор, чтобы видеть меня лучше. «Вообще, мы обычно держим с подобными ранениями 3 дня в стационаре. Но я вижу, что вы уже полностью здоровы, как это ни странно. Значит, наше лечение оказалось даже эффективнее, чем мы могли рассчитывать. Сумма, которую я вам озвучил, включает в себя лечение и пребывание в течение суток в стационаре». «А...» — я лихорадочно соображал, где могу найти подобные деньги, но на ум, кроме улыбающегося Лехиного лица, ничего не приходило. «В течение какого времени я могу отдать вам эту сумму?» «У вас есть месяц на оплату и возможность отсрочки», — ответил врач, глядя в монитор. «Хотя, секундочку», — он открыл еще вкладку и прочитал то, что там написано. «У меня указано, что вчера вы помогли персоналу и спасли пациента. Это так?» Спросил он, конечно, больше для проформы, потому что так общался, но я привык отвечать на поставленные вопросы. «А-а-а», — я кивнул, надеясь, что на меня сейчас не навесит еще разбитое окно. «Там ваш коллега еще был, в очках такой». «Он и написал примечание», — кивнул мне врач. «Ну, смотрите, раз такое дело, то...» Он задумался, затем щелкнул пару клавиш. «Мы можем сделать вам скидку в 10%. Я тяжело вздохнул. Не то чтобы я надеялся на халяву, но 10% практически ничего не меняли. «То есть сейчас я могу быть свободен?» — уточнил я, поднимаясь со стула. «Нет, если хотите, можете долежать положенные 3 дня», — развел руками доктор. «Каждые сутки обойдутся вам примерно в 50 000, но мне кажется, что для этого нет необходимости. Вот сюда, вот приложите, пожалуйста, свой палец», — попросил он, подставив мне сканер отпечатка. Тем самым вы выражаете согласие на то, что услуги были оказаны вам в полном объеме, а также что согласны с выставленным счетом. Делать было нечего, и я приложил палец к сканеру. Когда я вернулся в палату, Ника сидела одетая и явно кого-то ждала. Поразмыслив, я решил, что родителей. Наверняка про ночной эксцесс они уже знают, поэтому придут, как только начнется время посещений. «Чего хорошенького тебе сказали?» Она улыбалась и обращалась ко мне так, будто мы были приятелями последнюю сотню лет. «Жить будешь?» «Буду», — кивнул я, понимая, что девушка-то очень даже симпатичная, но в данной обстановке мне было не до выстраивания отношений. «Но недолго», — на ее округлившиеся глаза я поспешил добавить. «Шутка! Честно говоря, после того, как тебе выставят счет на такую сумму, а у тебя в холодильнике последняя мышь повесилась, такое себе настроение. Ну и шутки соответствующие». Я стал потихоньку собирать вещи, которых было совсем мало. «Ты уходишь, Макс?» — обеспокоенно поинтересовалась Ника и вскочила с кровати, оголив свои ноги в коротких шортах. «А-а-а!» — кивнул я, подняв взгляд и глядя в ее огромные глаза. «Во-первых, я абсолютно здоров, поэтому смысла тут находиться больше нет. А во-вторых, мне это лечение и так обойдется в копеечку». «Да уж», — девушка выглядела обеспокоенной. «Говорят, что сейчас цены очень быстро растут. Все из-за налогов, которые вводит мэр». Она вздохнула, поняв, что говорит совсем не то, что хочет. «А я надеялась, что мы еще с тобой...» Тут она уже совсем затихла и опустила взгляд. Я осмотрел еще раз кровать и прилегающее пространство, убеждаясь, что ничего не забыл. Затем подошел к Нике и приобнял за плечи. «Давай, не грусти», — сказал я, а после подумал и добавил. «Скажи родителям, чтоб домой забрали или охрану наняли. Одной тут оставаться небезопасно». Девушка кивнула и, как мне показалось, всхлипнула. Мне же сейчас было не до того, чтобы наблюдать за эмоциями. Нужно было соображать, что делать дальше. Махнув рукой на прощание, я вышел за дверь. В коридоре столкнулся с хорошо одетой парой, но сначала не придал этому значения. Лишь потом понял, что это родители Ники. Оказывается, девушка получила черты как отца, так и матери. Пройдя еще несколько метров, услышал быстрые шаги сзади, а затем окрик. «Подожди!» И обернулся. Ника бежала настолько быстро, насколько могла. «Дочка!» — протянула к ней руки мать, но та даже не заметила их, спеша ко мне. «Макс, погоди!» Она остановилась в шаге от меня и смотрела с тревожным взглядом. «А кто меня сможет спасти, кроме тебя?» Этого мне еще не хватало. Я слышал, как в камне заливается смехом демон. «Ничего. До тебя я тоже доберусь». Днем ранее. Асакура внимательно проследила, чтобы все вышли из пещеры после того, как вынесли двоих живых, а затем кивнула Юле. «Идем». Ее молодое и привлекательное лицо сейчас было сурово, словно у настоящего самурая. «Сейчас нас ждет самое трудное». И правда, оказалось, что недавно инициированной стало не по силам то, что она увидела. Почти два десятка человек, лежащих на полу и присыпанных камнями, вызывали в ней ужасы отторжения. Асакура внимательно смотрела на свою ученицу, оценивая внутренние силы той. Воительница знала, что зачастую важны не магические способности, а чисто человеческие. Юля упала на колени возле одного из своих одноклассников и засунула кулак костяшек пальцев себе в рот, чтобы не всхлипывать. Но глаза все равно наполнились слезами. «Их убили», — холодно проговорила Асакура после того, как ощупала очередной труп. «И убили бесшалостно». «Да», — Юля подняла на свою наставницу заплаканное лицо. «Это же был тот монстр на входе, да?» Воительница посмотрела ученице прямо в глаза. «Что-то я не увидела у того монстра сумок, набитых сферами и лутом», — медленно и четко проговорила она. «Ты, насколько я знаю, монстры не грабят своих жертв. Разве что глаза могут высосать». «Что вы хотите сказать?» Молодая ученица вскочила на ноги и мгновенно вытерла слезы. «Что это кто-то?» Она замолкла, не договорив. «Это сделали люди», — ответила ей Асакура. «И убийство, и воровство, и завал — все это человеческих рук дело». Юля ничего не смогла ответить, только сглотнула. «Ты посмотри, кого узнаешь, а мне нужно еще кое-что проверить. Пэта лучше вызови сразу. Я чувствую, что вокруг бродят две или три сущности». «Приди!» — шепотом проговорила недавно инициированная девушка, и перед ней возникла большая, выше колена, черная искрящаяся кошка. «Хм, отчего только один пэт?» — фыркнула Сакура. «В смысле?» — не поняла наставницу Юля, но та махнула рукой и двинулась вглубь пещеры. Все данные привели ее сюда, в этот данж, что, в общем-то, было странно. Подземелье второго уровня, а тот, кто ей был нужен, минимум десятого. И еще она, словно некий алхимик из древней легенды, вернулась домой, чтобы отыскать необходимое. Только вот запах его, вместо того, чтобы становиться сильнее, слабел. Но как такое могло быть? Возле завала Асакура чувствовала, что тот, кого она ищет, внутри. А теперь след словно развеивался, как будто она упустила искомого, но это невозможно. Лишь два человека покинули подземелье, и то потому, что им все еще нужна была помощь. Те, кому помощь уже не требовалась, остались. Воительница шла по одному лишь ей видимому следу. От основного коридора ответвлялся боковой заброшенный, а Сакура вошла в него и увидела заваленную в полу дырку. Она-то ей была нужна. Несколько движений посохом, и перед девушкой возникла лестница, ведущая вниз. «Ага, он точно был тут, стоял вот на этом месте. А это что рядом? Следы, но чьи? Какого-то человека?» Воительница втянула ноздрями воздух. «Кажется, все не так, а точнее, совсем не так, как ей это пытаются преподнести. Ловушка? Засада? Не похоже. Тогда что?» Стремительно, насколько это было возможно, Сакура вернулась к своей новой ученице. «Юлия, пойдем», — сказала она, подталкивая онемевшую от горя девушку к выходу. «С остальными пусть разбирается полиция». «А вы?» — выдохнула девушка, пытаясь прийти в себя. «Вы нашли то, что искали?» «К сожалению, нет», — воительница развела руками. «Судя по всему, меня кто-то опередил. Идем».